Глава 16. Перед тем, как подняться в офис и доложить Кригу о результатах собеседования, он задерживается на улице и закуривает. Звонит телефон. Это теща. Он нажимает кнопку и, не глядя на экран, говорит: «Добрый день, Грассиэла». На том конце провода повисает тяжелое, напряженное молчание. Он понимает, что это Сесилия. «Здравствуй, Маркос». Она звонит ему в первый раз с тех пор, как уехала к матери. Выглядит она плохо. «Привет». Понятно, что разговор предстоит непростой. Затяжка сигаретным дымом, поглубже. «Как дела?» «Да и я-то здесь, на работе. Ты как?» Она отвечает не сразу. Пауза затягивается. Наконец. «Да, я вижу, что ты там». При этом на экран телефона она не смотрит. Помолчав еще несколько секунд, она, все так же не глядя ему в глаза, говорит: «Мне плохо. Я, наверное, еще здесь побуду. Не могу заставить себя вернуться». «Почему ты не хочешь, чтобы я к тебе заехал?» «Мне нужно побыть одной». «Я скучаю по тебе». Слова, как черная дыра. Они притягивают и пожирают все звуки, частицы, даже дыхание. Она не отвечает. Он говорит: «Это ведь и со мной произошло. Я тоже его потерял». Она беззвучно рыдает. Она прикрывает экран ладонью, и он слышит ее шепот: «Я больше не могу». Бездонный провал. Свободное падение в пропасть. Сесилия передает телефон матери. «Маркос, здравствуй. Ей что-то совсем плохо. Ты уж ее извини». «Конечно, Грассиэла, я понимаю». «Я тебя целую. Все наладится. Она придет в себя». Конец связи. Он еще некоторое время остается сидеть в курилке. Рабочие проходят мимо, видят его, но не подходят и не отвлекают. Он смотрит на качающиеся кроны деревьев. Оказывается, подул легкий ветерок. Вот почему жара уже не настолько нестерпимая. Ему по душе ритм движения веток, звук соприкасающихся, трущихся друг о друга листьев. Тут всего 4 дерева посреди бескрайнего пустыря. Немного. Но они растут близко и словно держатся друг за друга. Он понимает, что Сесилии уже не станет лучше. Она сломалась, разбилась, и ее осколки никогда не срастутся. Первое, что приходит на память, это лекарство в холодильнике. Этот препарат они привезли в специальном сосуде-термосе, тщательно следя за тем, чтобы не прервалась эта цепочка холода. Как они на него надеялись, как в него верили. «Первый укол, он хорошо это помнит, должен сделать мне ты», — говорит она. Укол в живот. Уколов было бесчетное множество, но ей хочется, чтобы этот ритуал был связан с ним. Пусть эта инъекция станет началом всего. У него немного дрожат руки, потому что он очень не хочет, чтобы ей было больно. А она говорит: «Давай, любимый, кали, не бойся, ничего не будет». Она рукой зажимает складку на животе, и он вводит иглу. «Больно? Конечно. Хотя бы потому, что препарат холодный и чувствуется, как он входит в тело». А она скрывает боль за улыбкой, потому что то, что происходит сейчас, это начало. Начало возможности и начало будущего. Слова Сесилии текли, как река света, как поток невесомого сияния. В них плясали сверкающие светлячки. Когда еще не было известно, что им придется прибегать ко всяким ухищрениям, она уже говорила ему, что хочет, чтобы у их детей были его глаза, но ее нос, его рот, но ее волосы. Он смеялся, Просто потому, что смеялась она, и в ее смехе исчезали и растворялись без следа отец в доме престарелых, мясокомбинат, головы мясного скота, кровь и глухие удары забойщика. Второй образ, вспышкой возникший в его памяти, лицо Сесилии после того, как она вскрыла конверт, полученный из лаборатории, и увидела результаты анализа на антимюллеров гормон. Как же так, не могла понять она, почему уровень такой низкий? Она долго смотрела на листок с распечаткой, а затем растерянно произнесла: «Я же молодая, мой организм должен производить больше яйцеклеток». Впрочем, уверенности в ее словах не было. Как дипломированный медицинский работник, она не могла не знать, что молодость – это еще не гарантия, ни для чего. Ее глаза молили о помощи, и он подошел, забрал у нее распечатку, сложил листок, положил его на стол и спокойно сказал ей, что беспокоиться не нужно, что все будет хорошо. Она разревелась, и он обнял ее и стал целовать ей лоб и лицо, повторяя при этом «все будет хорошо», хотя знал, что так не будет. Потом были еще инъекции, таблетки, нежизнеспособные яйцеклетки, кабинки в клиниках с мониторами, на которых показывают голых женщин, приказ заполнить чем надо пластмассовый стаканчик, крестины одни за другими, на которые они не ходили, бесконечные расспросы на тему «ну и когда первенца ждать?», операционные, куда его не пускали, и он не мог просто взять ее за руку, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Новые расходы и долги, чужие дети, дети тех, у кого получилось. Отечность, непредсказуемая смена настроения, бесконечные разговоры о возможности усыновления, звонки из банка, детские дни рождения, которых они старались избегать. Снова гормоны, хроническая усталость, вновь неоплодотворенные яйцеклетки, слезы, обидные слова, дни матери в полном молчании, ожидание формирования эмбриона, список возможных имен. Леонардо, если будет мальчик, Арья, если девочка. Бесконечные попытки забеременеть и осознание бессилия, упреки, ссоры. Поиск донора яйцеклеток, сомнения в генетической идентичности, письма из банка, ожидания, страхи, признание того, что возможность стать матерью зависит не только от наличия нужной хромосомы, ипотека, беременность, рождение ребенка, восторг, счастье, смерть.